Эти прекрасные и очень точные, на мой взгляд, строки были опубликованы, увы, уже после смерти Валерия Васильевича Лобановского в специальном выпуске газеты, подготовленном журналистом Максимовым. Неумолимое время выставляло самые точные оценки и расставляло нужные акценты в жизни и деятельности мэтра. 11 мая 2003 года возле входа на стадион «Динамо», к тому времени, напомню, уже носившего имя Валерия Лобановского, был открыт памятник, как указывалось в большинстве СМИ, выдающемуся украинскому футбольному деятелю. На церемонии открытия памятника присутствовали несколько тысяч поклонников таланта великого тренера, руководители ФФУ и ПФЛ, игроки «Динамо», представители УЕФА, а также государственные деятели Украины. В те дни многие журналисты в своих репортажах отметили, что пятитонный комплекс из бронзы в честь великого тренера уникален, как и сам человек, который увековечен в этом памятнике. Валерий Лобановский, словно живой, восседает на тренерской скамейке в напряженной позе и наблюдает за игрой. Скульптура высотой в 3,5 метра. На перилах скамейки слова из песни «Ты сидишь на скамейке», а рядом бушуют трибуны. «Ты сидишь на скамейке, а мы вспоминаем, любя». В творческом процессе изготовления памятника приняли участие 9 человек, среди которых портретист Олег Черно-Иванов и архитектор Василий Клименко, главный скульптор монумента Владимир Филатов. Постамент памятника выполнен в виде огромного футбольного мяча. Часть мяча постамента сделана из стекла, а внутри установлен экран, по которому показываются эпизоды из жизни футболиста и тренера Валерия Васильевича Лобановского. Я прилетел в Киев за несколько дней до начала первого турнира памяти Лобановского и открытия монумента. И надо же, первым, кого встретил на стадионе «Динамо», был мой давний приятель, словоохотливый Александр Чубаров, о котором как раз в те минуты подумал. Мне хотелось, чтобы в Киеве именно Саша первым посмотрел мою новую видеоработу «Лобановский навсегда», которую к тому времени уже видели американские русскоязычные телезрители. Телевизионный фильм заканчивался песней «Рыжий подсолнух». Мы зашли в администраторскую, где видеомагнитофон был всегда в рабочем состоянии. Чубаров, около 30 лет проработавший администратором в команде киевского «Динамо» бок о бок с Васильичем, характер и привычки которого изучил, думаю, как никто другой, услышав первые же аккорды песни, нажал на паузу. «Подожди», — выпалил Саша, выбегая из комнаты вместе с пультом от видеосистемы. «Это обязательно должен посмотреть человек, с которым я как раз тебя хотел познакомить». Вскоре он вернулся не один и с порога представил симпатичного молодого человека. «Знакомься, это главный скульптор монумента Володя Филатов», — сказал Чубаров и нажал на плей. В небольшой комнате, в подтрибунном помещении стадиона «Динамо», где все осталось, как было при жизни Васильича, впрочем, так же, как и в его рабочем кабинете, что через стенку, звучал голос заслуженного мастера спорта Михаила Михайлова, одного из звездных питомцев Лобановского. В этих стенах слова песни моего друга, известного поэта Юрия Рыбчинского, подарившего людям много чудесных стихов и песен, приобретали, думаю, особый смысл. «Рыжий подсолнух» Юра написал в 1985 году, когда динамовцы Киева в 11-й раз стали чемпионами СССР, предпослав песни, понятные всем слова, посвящаются Валерию Васильевичу Лобановскому. «Ты сидишь на скамейке, что названо тренерский мостик, старший тренер «Динамо» и сборной команды страны, на питомцев твоих осыпается золотом осень, прибавляя тебе серебро, серебро седины. Ты сидишь на скамейке, а рядом бушуют трибуны, ты волнуешься очень, а мы вспоминаем тебя, как ты вышел однажды на поле центрального юный, и как мы окрестили подсолнухом рыжим тебя, самый длинный в штрафной, для защитников был ты мишенью, самый длинный и рыжий, всегда ты кому-то мешал, за тобой левым крайним бродили соперники тенью, и порой, сбитый с ног, на траве ты угрюмо лежал. Но, сбивая тебя и ворота свои защищая, защищали они не себя, а вчерашний футбол, и крученой подачей, обиды свои возмещая, ты дарил с углового нам чудо по имени гол. Сколько было в судьбе твоей, вспомни, и ссадин, и шишек, сколько грязных подножек порой прерывали твой бег, но и тренером став, ты остался на голову выше, неудобный для многих, всегда не похожий на всех. За те 4 минуты, что звучала песня, на экране проплывали кадры хроники, запечатлевшие почти 45-летнюю жизнь Лобановского в большом футболе, футболиста и тренера. Когда последние аккорды стихли, новый знакомый в порыве обнял меня и, пожимая руку, стал трясти ее, долго не выпуская из своего крепкого рукопожатия. «Спасибо, Дэви, спасибо!» — приговаривал Володя. «Это то, что нам нужно для монитора, вмонтированного внутри мяча». Не скрою, было приятно, что фрагменты видеоработы, сделанной мною в Филадельфии, пришлись по душе Владимиру Филатову, главному скульптору монумента, и заняли свое место в хронике эпизодов из жизни мэтра. Теперь о том, о чем никогда раньше не писал и не говорил во время публичных встреч, о духовном.